или умри. Горит до талого, пока вода не остудит угли. Кто они, что несут, в чем суть, сын? Мой судья, свыше лишь одеяние весы. Слышал, космос способен убить, но фатальный вакуум можно вдыхать и парить, бро. Глаза огни, слова стужа Арктики. Громадный ум захлебнется в луже практики. Расправь крылья над злыми языками. Их тянет вниз груз, в груди груда камни. Силки с клок, сети сплетен, туге узы. Хотят летать, обреченные ползать на пузе. Прием, прием, отключаемся или споем, когда спорхнем нечаянно над открытым палящим огнем. Мой друг, салютом крылья отрезаются слезами. Там говорят, что следы на глазах заживают. Свинцовое небо над головами. Что будет с нами? Огонь под ногами. Летай или живи с нами, сотри память. Порезы уже заживают. Свинцовое небо над головами. Что будет с нами? Огонь под ногами. Летай или живи с нами, сотри память. Порезы уже заживают. Головы ватные, what the fuck, братка. Поджигай фитиль, летим обратно. И костры сыпят искры. Выход близко, но на нем листы. Какие-то числа, какие-то лица. Клик-клак, длинные пальцы по лице. Летай или умри, какого черта. Как рой пчел, мы открой окно. Я вижу свинцовое небо. Их мысли спят, мир спятил. Судья на распятии, проклятие. Говорил это распятие. На лоскуты, скоты, крылья. С кем ты, вера доталова или под плетью? Ответь мне. Свистят лезвия за спиной, какой ценой? Алая пойдет на пол с прокуренной напрочь слюной. Толкались люди, играла плаксивая пьяна. По случаю, что неразлучны с цепями, были пьяны. Летай или умри под крышей бетонной гробницы. Лиц среди фарфоровых покорно, крылья под корень. Свинцовое небо над головами. Что будет с нами? Огонь под ногами. Летай или живи с нами, сотри память. Порезы уже заживают. Свинцовое небо над головами. Что будет с нами? Огонь под ногами. Летай или живи с нами, сотри память. Порезы уже заживают.